Иноземные короли пригласили Матюша в гости, а вместе с ним капитана, доктора, Стасика и Еленку. «Приезжайте, пожалуйста, Ваше Величество. Мы постараемся, чтобы вам было весело и хорошо», — писали короли. Матюш очень обрадовался. До сих пор он был только в одном заграничном городе, и то во время войны. А теперь увидит целых три столицы, три королевских дворца и три королевских парка. Вот здорово. Одна столица славится зоологическим садом, где собраны звери со всего света. В другой, по словам Фелика, есть высоченный дом почти до облаков. А в третьей витрины такие красивые, что глаз не оторвешь. Министров не пригласили, и они обиделись. Но обижайся, не обижайся, а раз не пригласили, придется дома сидеть. Главный казначей заклинал Матюша не брать у королей денег и не подписывать никаких бумаг. «Ваше Величество, вы не подозреваете, какие они обманщики», — говорил он. «Ничего, не обманули, когда поменьше было, а теперь и подавно не обманут», — сказал Матюш самоуверенно. Но в душе обрадовался предостережению казначея и решил ничего не подписывать. «Может, это и правда ловушка? Недаром никого из министров не пригласили». «Вот счастливчик», — завидовали Матюшу, — «сколько стран повидает!» Во дворце поднялась суматоха. Укладывали вещи в сундуки, портные приносили новые костюмы, сапожники — новые башмаки, церемонимейстер, как угорелый, носился по дворцу, следил, чтобы ничего не забыли. Наконец наступил долгожданный день отъезда. К дворцу подкатили два автомобиля. В один сел Матюш с капитаном, во второй — доктор, Стасик и Еленка. Улицы были запружены народом. Вдогонку королевскому автомобилю неслось радостное «Ура!». У перрона стоял королевский поезд, и все министры были в сборе. Матюш уже ездил однажды королевским поездом, когда возвращался с войны. Но тогда от усталости он ничего не замечал вокруг. Теперь другое дело. Ехали для развлечения, и можно было ни о чем не думать. По правде говоря, это был заслуженный отдых после тяжелых военных походов и не менее тяжелой борьбы с министрами. Матюш со смехом рассказывал своим спутникам, как прятали их с Феликом солдаты под шинелями от поручика, теперешнего его учителя. Вспоминал солдатскую похлебку, кусачих блох и то, как, стоя на крыше хлева, встретился он взглядом с военным министром, который ехал вот этим самым поездом. «Тут мы целый день простояли, а с этой станции нас отправили обратно», — то и дело восклицал Матюш. Королевский поезд состоял из шести вагонов. Один вагон спальный, здесь у каждого было по отдельному купе с мягкой полкой, кроватью, умывальником, столиком и откидным стульчиком. Во втором вагоне помещался ресторан. Посредине стоял стол, вокруг стулья, на полу лежал пушистый ковер, и всюду цветы, цветы. В третьем — библиотека. Там, кроме книг, были и любимые королевские игрушки. В четвертом — кухня. В пятом ехали королевские слуги, повар и лакеи. В шестом везли королевский багаж. Дети по очереди высовывались в окошко, смеялись, болтали. Все их забавляло и радовало. На больших станциях паровоз останавливался, чтобы набрать воду. Вагоны плавно катились по рельсам. Ни толчков, ни стука. Вечером в обычное время дети легли спать, а проснулись уже за границей. Едва успел Матюш одеться и умыться, как явился посланец чужеземного короля. Оказывается, он сел в поезд ночью на границе и теперь, как предписывалось здешними обычаями, будет сопровождать гостей до самой столицы. «Когда поезд прибывает в столицу вашего короля?» «Ровно через 2 часа». Хотя Матюш знал несколько иностранных языков, было приятно услышать из уст королевского посланца родную речь. Прием, оказанный Матюшу, не поддается описанию. Не как покоритель городов и неприступных крепостей, а как покоритель сердец въезжал он в столицу чужой страны. Седовласый король со своими взрослыми детьми и внуками встречал его на вокзале. А утопающий в зелени и цветах вокзал напоминал прекрасный сад. На перроне гирлянды цветов сплетались в надпись, которая гласила: «Добро пожаловать, юный друг!». В 4 длинных приветственных речах Матюшу называли добрым, мудрым и отважным. Ему желали здоровья и долгих лет царствования. На серебряном подносе преподнесли хлеб-соль. На шею надели высший орден государства, орден льва, с большущим бриллиантом. Старый король отечески поцеловал его, и у Матюша слезы навернулись на глаза. Он вспомнил своего отца. Играл оркестр, развивались знамена, через улицы были перекинуты триумфальные арки, а с балконов свисали ковры и флаги. Матюшу на руках внесли в автомобиль. На всем пути его громогласно приветствовали огромные толпы, словно люди съехали сюда со всего света. В честь приезда Матюшу школьников на 3 дня освободили от занятий, и они, ликуя, высыпали на улицы. Никогда Матюша не приветствовали так восторженно даже в собственной столице. На площади перед дворцом толпился народ, требуя, чтобы юный король что-нибудь им сказал. Был уже вечер, когда Матюш вышел на балкон. «Я ваш друг!» — крикнул он. В ответ прогремели пушечные залпы, вспыхнули фейерверки и бенгальские огни. По небу рассыпались красные, голубые и зеленые звезды, красиво, как в сказке. И завертелось колесо развлечений, балы, театры, днем прогулка в горы, посещение старинных замков, затерявшихся в лесах, охота, военные парады, а вечером опять торжественные обеды, театры, и так без конца. Внуки и внучки короля с радостью отдавали Матюшу самые лучшие игрушки. Ему подарили 2 красавцев коней, маленькую серебряную пушечку и волшебный фонарь с картинками неописуемой красоты. Но самое интересное было впереди. В один прекрасный день королевский двор отправился на автомобилях к морю. И Матюш увидел самый взаправдошний морской бой. И в первый раз в жизни плыл на флагманском корабле, названном его именем. 10 дней пролетели незаметно. Матюш с удовольствием погостил бы здесь подольше, но пора было ехать к тому королю, которого он отпустил из плена. Этот король был победней, поэтому встречали Матюша с меньшей роскошью, но с не меньшей сердечностью. И среди гостей были здесь зато жители Азии, Африки, Австралии. Матюш впервые увидел китайцев с косами, негров, у которых в носу и в ушах были украшения из ракушек и слоновой кости. Матюш подружился с ними. И вождь одного племени подарил ему 4 говорящих попугаев. Другой вождь преподнес в дар крокодила и удава Боа в огромном террариуме. Третий — 2 забавных дрессированных обезьянок. Они так потешно кривлялись, что нельзя было без смеха смотреть на них. Побывал Матюш в зверинце, который славился на весь мир. Кого там только не было. От самых больших до самых маленьких обитателей суши и моря. Пингвины, птицы, похожие на людей, белые медведи, зубры, огромные индийские слоны, львы, тигры, волки, лисы. А сколько рыб и разноперых птиц! Одних только обезьян около 50 видов. «Это подарки моих африканских друзей», — сказал король. И Матюш подумал, хорошо бы пригласить их к себе и устроить такой же замечательный зверинец. «Если звери понравились мне, значит, понравятся всем ребятам», — решил Матюш. «Жалко уезжать, да ничего не поделаешь, пора». «Интересно, что покажет Матюшу третий король? Кажется, это у него в столице высоченный дом, о котором говорил Фелик».